Я вас всех приветствую, и есть предложение рассказать о себе. Я не знаю, что можно рассказать о себе, если кто-то меня знает. Если кто не знает меня, то я скажу, что меня зовут Санасар. Я жил здесь, в шахтах, теперь живу на краю земли. Край земли у нас – это Владивосток, и край земли есть в Америке, Сиэтл есть город. Вот я в гостях у вас, и благодарю Господа, что я могу с вами участвовать в служении. У меня есть песня «Спеть в теле душа».